Как-то не своевременно сейчас говорить об Оскаре Вальде. Ну, правда, не своевременно. Был обвинен современниками в безнравственности. Был большим эстетом. То есть, стоит ли нам сегодня читать Уальда? Ходят слухи, что он был гомосексуалистом, и за это его осудили. Вам не кажется, что мы живем в удивительно опасном мире? Даже о великом писателе и великом антисказочнике, сказал бы я, говоря сегодня по телефону 495-956-1514 о сказках Оскара Уальда, английского писателя, который родился 16 октября 1854 года. Это значит, что в следующем году о нем будут говорить, потому что ему исполнится 160. А я решил просто вспомнить его день рождения, и просто потому, что мы давно не говорили о сказках, о разных сказках. Ну, например, суперпопулярный мультфильм «Шрек» — антисказка. Никогда бы не появился, если бы не было странных историй Оскара Уальда. Ведь самым главным парадоксом, самым главным произведением искусства и главной сказкой был он сам. Мы очень часто, по крайней мере, наши молодые люди, очень часто мечтают жить так, как Уальд. Создать из своей жизни настоящее произведение искусства. Только вот удается это немногим, и платить за это приходится высокую цену. Из великих произведений мировой литературы, общепризнанных произведений, как показывают наши литературные опросы, Оскар Уальд относится к числу писателей, которых у нас читают меньше всего. Я вам потом из интереса приведу статистику. Ну, в общем, читать нынче, похоже, вообще опасно. Мы много раз об этом говорили. А сказки Оскара Уальда на самом деле очень часто были написаны не им, поскольку рождались они из самого главного жанра его творчества, о котором у нас, между прочим, заговорили только в этом году, потому что впервые на русском языке вышел томик устных рассказов Оскара Уальда. Он жил сейчас, сиюминутно, немедленно здесь. И главным его творчеством, как сказал бы Яхонтов, был театр одного актера. Он приходил в компанию, и компания собиралась ради того, чтобы послушать огромного, красивого, странного и загадочного человека. Давайте я вам расскажу одну устную его сказку, антисказку, которую потом пошла в сборник его литературных сказок. Но вот как пересказывал ее Андре Жид, знаменитый французский писатель, большой поклонник Уальда. Послушайте внимательно, потому что если вы захотите, сегодня по телефону 495-956-1514 мы с вами можем порассуждать, о чем эта сказка. Ну, честно говоря, подавляющее большинство наших радиослушателей ее не читало. Так вот, история такая. Когда Иисус Христос пожелал снова вернуться на родину, в Назарет, то город так изменился, что он не мог его узнать. Назарет, в котором он жил, был полон стенаний и слез, а новый этот город был исполнен веселья, смеха, песен и вина. И Христос, войдя в город, увидел рабов, отягощенных цветами, которые торопливо взбирались по мраморной лестнице какого-то беломраморного дома. Христос вошел в дом, и в глубине зала из яшмы на пурпурном ложе он увидел человека, в разметанные волосы которого были вплетены красные розы. А губы его алели от красного вина. Христос подошел к нему, коснулся его плеча и сказал: «Зачем ты ведешь такую жизнь?» Человек обернулся, узнал его и ответил: «Я был прокаженным, и ты исцелил меня. Разве теперь я могу жить для чего-нибудь другого, кроме праздности и вина?» И Христос покинул этот дом. И вот он увидел на улице женщину, лицо и одежды которой были окрашены, а ноги обуты в сандалии из жемчугов. Следом за ней поспешал человек в одежде двух разных цветов, и глаза его туманились от желания. Христос подошел, коснулся его плеча и сказал: «Зачем ты идешь за ней? Почему ты глядишь на эту женщину столь похотливыми глазами?» Человек обернулся, моментально узнал его и ответил: «Я был слеп, и ты исцелил меня. Зачем же мне нужны глаза? Что же еще мне делать зрячему, кроме как смотреть на эту женщину?» И Христос приблизился к самой женщине. «Дорога, которой ты идешь, — сказал он, — ведет к греху. Зачем ты следуешь по ней?» И женщина узнала его и сказала со смехом: «Дорога, которой я иду, приятна, и ты отпустил мне все грехи мои». И тогда сердце Христа наполнилось скорби, и ему захотелось покинуть этот город. При выходе из него он увидел, что на краю рва сидел юноша и плакал. Христос подошел к нему и, коснувшись его кудрей, спросил: «Друг, о чем ты плачешь?» И Лазарь поднял к нему свои глаза и сказал: «Я был мертв, и ты воскресил меня. И я живу в Назарете. Так что же мне еще делать?» Вот и вся коротенькая история. Если захотите, мы можем ее не обсуждать. А если захотите, вы можете сказать, о чем она, по телефону 495-956-1514. Оскар Уайльд родился в Дублине в семье известного ирландского врача. И он один из самых известных, легендарных ирландских писателей. Поэтому в музыке, конечно, сегодня тоже кельтские сказки. As the summer fades to a watery light, and autumn's hues are coming to life, can we start something new, just me and you, through low light and trees? A future unseen is a future I can believe. Thank you. see headlights flash in a stranger's eyes, and I'll start something new, just me and you, through low lights and trees. A future unseen is a future I can believe. Can you hold me like you held someone? Огромный, красивый, великолепно образованный человек, увлекавшийся проблемами искусства и эстетики. И, в общем, как для многих сегодня, он считал искусство для себя самым главным и делал очень много парадоксальных заявлений, шокирующих публику. Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги, хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все. Это было очень опасное заявление. Век, когда все стремились к нравственности. Вообще парадоксы, как и правда, являются вещами чрезвычайно опасными. Ну вот та сказка, которую я рассказал, коротенькая. Наверное, очень опасно напоминать людям о том, что они очень хотят чуда, но совершенно не знают, что им делать с ним после того, как оно произошло, после того, как они его все-таки получили. Легко ли судить автора или, например, самого Уайльда за нравственность или безнравственность? Вы знаете, чрезвычайно легко. Это гораздо легче, чем написать хорошую книжку. Вообще, очень легко рассуждать о пользе или вреде искусства. Очень трудно это самое искусство создавать. Каждая эпоха морализаторства всегда неминуемо доходит до лицемерия. И в этом лицемерии очень трудно создавать что-то типа искусства, тем более из собственной жизни. А он всегда был полон парадоксов и всегда раздражал. Вот он направляется на светский прием, где мужчинам нужно появляться с каким-нибудь дорогим цветком, вдетым в петличку фрака. Конечно, Уальд тоже вдевает в петличку цветок, но это простая ромашка, аккуратно покрашенная им в зеленый цвет. Или вот еще один знаменитый случай. Под окном Уальда однажды появился грязный нищий, просящий у прохожих подаяния. Ну, естественно, это оскорбляло вкус великого писателя, эстета. Тогда он пригласил к себе нищего, накормил и нанял на службу. Он вызвал лучшего в Лондоне портного, он тогда уже жил в Лондоне, который сшил для оборванца костюм из самых дорогих тканей. А потом Уальд лично взял ножницы и вырезал в этом костюме рваные дырки, разбросав их по всей поверхности костюма сугубо эстетически. Отныне под окнами Уальда целый день стоял и просил милостыню нищий в роскошном рубище. Именно так, между прочим, по всей видимости, и была создана идея джинсов с эстетически порванными дырками. Кроме шуток, все новое, только хорошо забытое старое. Но тогда этого самого нищего в дорогом костюме с аккуратно прорезанными дырками. Лондонцы никак не могли Уальду простить, потому что он как будто намекал на то, что под их дорогой и строгой викторианской одеждой скрывалась нищета духа. И нужно было только прорезать дырки, чтобы увидеть ее. Это были, я думаю, чрезвычайно опасные намеки. Но вот что очень приятно мне, так это то, что у нас нашлась одна радиослушательница, которая с удовольствием своими словами, точно так же, как я, пересказала еще одну антисказку и, между прочим, в чем-то та же жестокую сказку Уальда. Видимо, традиция устных историй заразительна, и это здорово. Поэтому давайте послушаем еще одну короткую сказочку в исполнении нашей постоянной слушательницы. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Вам звонит Куликова Лариса Геннадьевна из города Зеленодольска. Я знаю, что в данной передаче речь пойдет о сказках Оскара Уальда. У нас в России знают достаточно хорошо одну только сказку «Мальчик-звезда». Эта сказка учит великодушию, добру, смирению. Сказка начинается с того, что идут два бедных лесоруба в суровую зиму и не видят, что сверху срывается звездочка на небе. Она падает. Они идут за этой звездой. В результате находят в снегу ребенка, завернутого в золотой плащ, и оба лесоруба думают, что же с ним делать. В конечном итоге один лесоруб берет его к себе домой, хотя у него своих много детей голодных. Он берет его себе, его выращивает, проходит время, 10 лет, и к нему в дом приходит нищенка. А этот мальчик, пока он растет, над всеми издевается, кроту выколол глазки, коноплянки, крылышки подрезал, у белочки мать убил. В результате ему все это потом приходит отместкой. Проходит время, к нему в дом приходит нищенка, которая ищет своего сына через 10 лет. К тому моменту мальчик уже вырастает, вырастает эгоистом. Когда его пригласили отец и мать, чтобы он признал ее, он от матери отрекся. Мать выгнал. В результате мать уходит. У него все это отражается на лице. Лицо его становится безобразным, похоже на жабу. В итоге мальчик осознает свою беду. Он старается всем помочь. В результате он старается найти свою мать, своего отца. Попадает в лапы к волшебнику, который заставляет его найти 3 золотых монеты. В результате он находит 2, и когда в самом начале ему помогает зайчонок, он в конечном итоге ворочается к своему отцу и матери, просит у них прощения. Отец у него был прокаженный, мать нищенка, и в конце уже выясняется, что он, оказывается, был сыном короля и королевы. В конечном итоге сказка заканчивается хорошо, он становится королем этой страны. Но в конце последователь его был тираном. Большое спасибо, до свидания. Вот ведь... Надо прочесть «Мальчика звезду», но все-таки я очень благодарен слушательнице за то, что она ее пересказывает, поскольку в ней, как во многих сказках Уальда, есть очень жестокие и несказочные подробности про нас. Здравствуйте, Ирина Константиновна. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, вольно или невольно, но вот первая сказка, о которой вы говорили, но ведь о том же, о чем глава «Великий инквизитор» у Достоевского, который говорит Христу: «Зачем ты пришел мешать нам? Ведь при искушении тебе говорили, дьявол предлагал раздать хлебы, а ты говорил, не хлебом единым, в то время как мы раздали эти хлебы, и люди с нами». Дьявол тебя поднял на крыло храма и говорил: не зринься вниз, ангелы поддержат тебя, и, увидев чудо, люди поверят тебе. Затем, когда он поднял его на высоту и предложил все царства мира, если бы только Христос поклонился, то он и этого не сделал. А мы, говорит, все-таки... И предлагаем всем поверить в чудо, в твою божественную природу. И вот это тоже жестоко. Людям говорить истинную правду, что церковь, по сути, обманывает человека. Два гениальных человека, оказывается, и Достоевский, и Оскар Уайльд одновременно пришли к этой мысли. И тут я боюсь, некуда деваться. Я боюсь, что эта мысль не об обмане церкви. Я боюсь, что эта мысль как раз именно об этом. Люди все время просят чудо для легкой жизни. И получается, что они получают от религии сами люди. Никакой церкви в сказках Уальда. Да, в общем, в Великом Инквизиторе тоже нет. В Великом Инквизиторе есть не обман, ведь сам Великий Инквизитор вовсе не считает, что он кого-то обманывает. Наоборот, он-то и понял истину про человека. Впрочем, о Великом Инквизиторе мы уже говорили, и можно в нашем архиве на сайте программы «Серебряные нити» эту передачу послушать. Я думаю, что еще не раз или не два мы будем к этому возвращаться. А вот есть еще одна общая деталь. Между прочим, между Достоевским, братьями Карамазовыми и Оскаром Уальдом. А деталь в том, что их никто не считает. Вот, например, у нас по статистике, по замечательной статистике, Евгений Онегин Пушкина читали 82% опрошенных. Вот. А о существовании повестей Белкина порядка 75% опрошенных никогда даже и не слышали. Достоевский в очень похожем положении. Около 85% более или менее знакомы с его книгой «Преступление и наказание». И 65% опрошенных ничего не знают ни о романе «Бедные люди», ни о романе «Братья Карамазовы». Вообще практически не слышали. А хуже всего из западных авторов, если более или менее название «Гамлет» Шекспира знает большинство, то выясняется, что три четверти опрошенных, 75%, никогда его не читало. Совсем мало людей, буквально 10% опрошенных знают одно из самых знаменитых произведений 20 века, роман Селлинджера «Над пропастью во ржи». Ну, а что касается «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, «Портрета Дориана Грея» Оскара Уальда, «Красного и черного» Стендаля, «Шагреневой кожи» Бальзака, то их читало не более 1-2% опрошенных. 1-2 человека из 100 опрошенных. А кто такой Байрон и Фрэнсис Скотт Фицджеральд? Понятное дело, наши люди теперь практически не знают. Все знают выражение «большой брат следит за тобой». Но знаменитый роман 1984 Джорджа Оруэлла читало не более 7% россиян, и то эти 7% принадлежат к старшему и среднему поколению. Так что вообще стоит говорить о сказках Уальда, о его судьбе, если их все равно никто не читал. Еще одна музыкальная пауза. branches in the distance, your silhouetted shape. My primal fears awaken, you shout across the lake. Первой антисказкой, странной сказкой Уальда стало Кентервильское привидение. Фильм знаменитый, может быть, кто-то смотрел по этой истории. В 1887 году была написана эта новелла. Он написал настоящую антисказку об американцах. Старинный английский замок, где обитает привидение, приезжают американцы, которые ни в какие привидения не верят. Они верят только в деньги и в комфорт. Все усилия привидения, как все усилия программы «Серебряные нити», доказать американцам, доказать русским, что существует иной мир, все попытки их напугать традиционными для привидений способами, оказываются бесполезными. Прагматизм человеческий не пробьешь ничем. Они не слышат и не видят привидения. История практически современная. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Здравствуйте. Вы из Нижнего Новгорода? Да. Вы любите Оскара Уальда? Я вообще люблю англичан, а также и некоторых французов, которых вы перечислили, и Бальзака и прочее. То есть вы принадлежите к тем самым 1-2%, которые читали «Шагреневую кожу». Ура! Вообще, вам смотрится женщины, читающие более или менее, и дамы. Да, ну, и тем не менее, к Уальду. Ну, вот я хотела сказать по поводу первой сказки, которую вы рассказали, по поводу не сказки, да, что, на мой взгляд, может быть, в ней как-то отразился опыт самого Оскара Уальда, его взгляд на жизнь, в том плане, что какая-то степень очарованности присутствует неверие, может быть, в людей или недоверие, потому что я не призываю к такому, может быть, безоглядному оптимизму, но все-таки, на мой взгляд, возможны варианты. И тогда, когда человек обретает вновь зрение, и тогда, когда он обретает вновь здоровье, и тогда, когда он обретает вновь жизнь, потому что если как бы все варианты, которые нам показывает писатель, будут столь безотрадны, то тогда человечество безнадежно. Что-то я думаю, что несмотря ни на что, может быть, не совсем так. Я не говорю там про большинство, меньшинство, но все же не всегда так. Конечно, нет. Иначе я бы давно перестал вести эту передачу. Честное слово, Татьяна Михайловна. Вообще, вот можно я не отпускаю вас из эфира, скажу два слова. Мне кажется, для Уальда и для нас с вами, для всех, кто остается в вечернем эфире и слушает программу «Серебряные нити», была очень важна внутренняя красота. Помните «Соловья и розу»? В ней, кстати, соловей очень невзрачен. Внешне нехорош собою, и это подчеркнуто, но он жертвует жизнью, чтобы напоить своей кровью розу. А роза нужна, чтобы студент произвел убийственное впечатление на красавицу, дочь профессора. Но роза не производит на дочь профессора никакого впечатления, и студент, ради счастья которого Соловей принес себя в жертву, бросает розу под колеса телеги, и она там погибает. Ну вот, есть у Вальда великая надежда, на мой взгляд, и великая эта надежда связана с тем, что вот эта самая внутренняя красота, которую, кстати, Дориан Грей, да, правда, пытается отдать портрету. Как вы думаете, Татьяна Михайловна? Алло, вы тут еще? Татьяна Михайловна, дайте совет. Рискнуть продолжить разговор о Буальде и поговорить в пятницу о портрете Дориана Грея отдельно или не стоит? Нет, ну почему же, актуально, безусловно. По-моему, тоже. Такие моменты в наше время, потому что действительно современный мир становится устроенным так, что важны качества, которые создают все то, что сейчас ценится буквально на вес золота, имидж и так далее. Хорошо, Татьяна Михайловна, тогда я беру с вас обещание, что во время следующего эфира в пятницу вы позвоните, и мы поговорим о портрете Дориана Грея, потому что хотелось бы, чтобы эту потрясающую философскую вещь прошло хоть немножко побольше народу. Оно ведь действительно буквально про нас, как пророчество. Поэтому со следующей темой передачи мы определились. Спасибо. А вот, видите, тут у нас позвонил Константин из Германии, но он куда-то исчез, так что можем поговорить еще. Так вот, я хочу сказать, что для Уальда, возможно, самое главное – искусство – это зеркало, говорил он, отражающее лишь того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь. Но проблема в том, что это еще не все. Уальд был вовсе не чистым эстетом. Проблема в том, что он считал, что внутреннее содержание, доброта, внутренняя красота человека медленно, может быть, очень медленно, но все-таки меняет мир. Поэтому жертва соловья самодостаточна, и, в общем, совершенно не результаты этой жертвы вовсе не меняют. Результаты этой жертвы вовсе не отменяются тем, что студент бросает розу под колеса телеги. Соловей просто чуть-чуть увеличивает в мире меру красоты, как говорил сам Уальд, и стремился он, и ценил более всего вот это вот желание чуть-чуть увеличить меру красоты в мире. И воевал он, и сказка, в сущности его и первая, и «Соловей и роза». Ну, наверное, я, конечно, столь кратко об этом не скажешь, но они всегда о неком человеческом лицемерии, как антитезе, антиподе красоты, красоты мира. Ну, а, конечно, борьба с лицемерием приводит к пребыванию в Рейдингской тюрьме. Ну и здесь он написал знаменитое, самое свое значительное поэтическое произведение, балладу Рейдингской тюрьмы. Тюрьма его сломила. Он лишился друзей, остался одиноким, лишь время от времени появлялся в компаниях, чтобы рассказывать свои блистательные сказки. И во время их рассказов, и после тюрьмы, говорят, он был столь же великолепен. Взгляните хотя бы на его фотографии. Может быть, как никогда нам важен сейчас Вальд, потому что вот этот диалог, эта вечная дискуссия о сути взаимоотношений человека, красоты, искусства, внутренней красоты и красоты внешней, важны для нас как никогда. И поэтому, ну что ж, я поставлю вам послушать еще одну кельтскую мелодию и напомню, что мы с вами в следующий раз говорим о портрете Дориана Грея в честь дня рождения Оскара Вальда. Спасибо всем, спокойной ночи. The only real sound is that whistling train.